мы, колхозники, рабочие, красноармейцы, инженеры, а кроме этого заключенные. И было у нас все разбито по бригадам. Комсомольские бригады, бригады сочувствующих, вроде меня. Были и бригады заключенных, и ГОПа, то есть шпаны. И было переходящее красное знамя. Ну, значит, такое знамя, которое переходит к лучшей бригаде. Когда я приехал, знамя было у комсомольцев. И вдруг видим, на нашем участке прет и прет вперед ссыльная бригада. Я думаю, с чего бы это? Ведь против ихнего режима канал роется. Против них вся страна живет. И был у меня разговор с ихним бригадиром. Я его спрашиваю, ты что же, в самом деле коммунистом стал? Так и прешь со своей бригадой. На что тебе красное знамя? Он помолчал, покурил, говорит. Нет, мы не коммунисты. Обернись, дело. Да дело-то повернуться не может. Не может повернуться дело. И мы почему кроем? Потому хотим жить в строю, как все. Хотим в рое жить и пользоваться советскими законами. А кроме труда нам податься некуда. Ты понял, Сергей Иванович? Ай, нет. Покурили. Роман и Ефим Архиповичи съели картошку, запрягли лошадей. Сергей Иванович вернулся к ухабам и к автомобилю. День шел к заполдни, жар спадал. Роман Архипович поминал о реке Лухе и деревне Гоголихе. Арбеков видел Гоголиху, но не был в ней, в этой знаменитой деревне. Лух течет по болотам, среди камышей. Так зарастает камышами, так облег трясинами, что до середины его добраться невозможно. Так течет, что в нем водятся 2-килограммовые караси, что жители прибрежных деревень не могут в нем даже купаться, ибо по тине нельзя дойти до воды. И посредине луха, в том месте, где лух сливается с люлихом, расположился остров Гоголи. И на острове колхоз Гоголиха. С марта месяца до конца ноября, а то и до середины декабря, в Гоголиху невозможно ни пройти, ни проехать. И не каждый даже проплывет туда на ботнике, ибо надо уметь не заблудиться в тростнике и не утопиться в тине. Славно Гоголиха, кроме колхозного льна, рыболовной артелью и охотниками, убившими прошлой зимою, несмотря на строгости законов, 7 лосей. И еще славно комарами и ягодами, а еще славно страшными преданьями. В Гоголиху можно проехать только зимой на санях, когда вода и трясина промерзнут до глубин. Ездил к Гоголихе Сергей Иванович с Василием Васильевичем Зиминым, который обследовал льны и сельсоветы. Были в гостях у председателя Яковлевского сельсовета, у Киры Ивановны Бычковой, выведшей колхозы своего сельсовета весенним севом на красную доску, вдовы и матери 3 детей, учащихся так же, как дети художников. С Василием Васильевичем и с Кирой Ивановной были разговоры о колхозах, о колхозниках и единоличниках, и выяснилось по Палихскому району о единоличниках, что единоличниками остались всего лишь те, кто вообще намерен бросить сельское хозяйство и деревню. Нашел себе новый труд в Иванове, в Москве, в Сталинске, в городах и на заводах. Выяснилось, что нельзя равнять труды колхозника и единоличника. Колхозник работает и умней, и продуктивнее, и лучше. Роман Архипович помянул о городе Угличе. Вакуров, Катухин и Маркичев были на озере Сиване. Озеро Сиван будет спущено с гор, разольется по Армении новыми 7 озерами, оросив армянские пустыни и кинув электроэнергию всей Закавказской Федерации Республик. А Углич? Сергей Иванович в Палихе получил письмо от реставратора Павла Павловича Калашникова ехавшего от Москвы до Суздаля.